Сейчас будет участие подростков из «Горячего ключа». Стихотворение называется у них странно как-то. Звучит так. «Грешу и каюсь, каюсь и грешу». Представьте себе, если ты каешься, зачем тогда грешить? Если ты грешишь, грешишь, зачем тогда каяться? Все равно ты не сможешь не грешить. А кто из вас переживал вот такие вот проблемы? Вроде бы покаялся и не хотел грешить, а потом согрешил. Снова хочется каяться. А кто-то уже думает, да, наверное, это все бесполезно. И не буду каяться. Некоторые так и думают. Вы знаете, есть у тех, которые рождены свыше, преимущество одно. Вернее, не одно, много преимуществ. Но одно из преимуществ – это то, что Господь готов нас миловать и прощать. Не потому, что мы где-то хорошо себя повели, уже целый день или два не грешим, или еще не поэтому, а потому что рожденный свыше становится Детем Божьим. Вы меня слушаете, нет? Сначала меня послушайте, потом их. Это наше преимущество, друзья, тех, которые возрожденные, что Господь нас милует и прощает. Вот представьте себе, я отец, у меня 10 детей. И дети непослушные, вредные, ну, такие вот дети. А у соседа моего тоже есть дети. И у него они такие послушные, хорошие, воспитанные и все. Как вы думаете, я наследство оставлю своим детям или соседским? А? Ну, соседские ж хорошие, воспитанные, а мои не очень. Мне приходится им замечания делать постоянно. Кому наследство оставлю? Своим детям. Вот точно так тот, который рожденный от Бога, он пользуется преимуществами. Какими? Он дитя Божие. И Господь, когда мы каемся, Он прощает, Он милует, Он снисходит к нам. Вот это большая для нас радость. Послушаем стихотворение «Грешу и каюсь». После этого пение будет «Огонь любви».